25 июня распространилось заявление представителя Центрального правления Общества Красного Креста Каиндер. В нем говорится: власти Южной Кореи 21 июня отправили в суд своего представителя, отказавшись от требования Южнокорейского собрания адвокатов за демократическое общество, которое в своем письменном заявлении в адрес суда потребовало явки всех похищенных северокорейских девушек. Суд так и не состоялся. Этим южнокорейские власти лишний раз досконально обнажили свою физиономию, как группировки аморальных анархистов и единственных в мире мошенников. На этот раз мы, восприняв как полную любви к соотечественникам и гуманитарный поступок судопроизводства, что возбудило Южнокорейское собрание адвокатов за демократическое общество против властей, с целью раскрыть подоплеку дела, откликнувшись на справедливые требования всей нации и мировой общественности, предоставили все необходимые доказательные данные и отослали им мандат семей пострадавших. Южнокорейские власти под теми иным предлогом отказались от неоднократного требования Южнокорейского собрания адвокатов за демократическое общество огласить всю информацию и провести переговоры. Под давлением внутренней и внешней общественности они волей-неволей явились в суд. Но и на сей раз, как это мы уже предвидели, они очень странно вели себя, необоснованно заявляя, что, мол, это посягнет на права человека и причинит вред семьям девушек. Они еще подбили ведомство по делам объединения на покровительство гангстерам разовой службы по ширмой надлежащей закону защиты. И теперь суетливо пытаются с помощью молочков правящей партии, консервативной прессы и всякого сброда оправдать свои аморальные преступления. Более возмутительно то, что власти Южной Кореи осуждают собрание адвокатов за демократическое общество и другие организации, возбудившие иск и требующие репатриировать девушек кратно, как исполнителей северокорейской директивы, и таким образом яростно пытаются инсценировать очередную кампанию подавления так называемых просеверокорейских. Они даже нагло заявляют, что и впредь будут защищать наших гражданок за стенками разведслужбы. Мы ни в коем случае не оставим безнаказанно вопиющие злодеяния южнокорейских гангстеров и всеми средствами и методами воздадим маньякам конфронтации за их антинациональные и античеловеческие преступления, подчеркивается в заявлении.